Я просил у Бога силы. Он послал мне немощь, чтобы научить смирению и кротости. Для счастья просил богатства. Он же провел через глубокую бедность и научил довольству и щедрости, чтобы я искренно делал добро тем, которые мне ничем не могут воздать. Желал, чтобы Бог употребил меня для великих дел. Он же доверил лишь ничтожное и уберег от гордости. Чтобы наслаждаться жизнью, я хотел от Бога получить многое. Он же посылал мне силы каждый день переносить с благодарностью невзгоды. Из просимого я ничего не получил. Однако я самый счастливый человек. Бог услышал мои молитвы. Дух Святой воздыханиями неизреченными вносил благословенные поправки в мои молитвы. И я получил сполна все, о чем просил и помышлял. Аминь. Выслушаем, друзья, свидетельство Костенко Лилии. Потом оркестр поучаствует «Уходит жизнь» и участие гостей будет из Германии.